Возникновение мудрости. Мудрость, пания, это умение увидеть истину различных проявлений тела и ума. Когда мы будем исследовать обученным и сосредоточенным умом пять скандх, то ясно увидим непостоянство, неудовлетворительность и безличность тела и ума. Когда мы мудро осознаем все составные вещи, то не держимся, не цепляемся за них. Когда мы мудро осознаем все составные вещи, то не держимся, не цепляемся за них. Мы осознанно принимаем все, что дается нам, без восторга и экзальтации. Когда наши вещи ломаются или исчезают, мы не страдаем и не испытываем горестных чувств, поскольку ясно видим непостоянную природу всех вещей. Когда мы сталкиваемся с болезнью и болью, телесной или душевной, то остаемся безучастными, так как наш ум хорошо обучен. Подлинное убежище – обученный ум. Все это называется мудростью, которая познает истинные характеристики вещей, когда они возникают. Мудрость появляется из осознанности и сосредоточения. А сосредоточение возникает на основе нравственности или добродетели. Все эти понятия – нравственность, сосредоточение и мудрость – настолько тесно переплетены, что разделить их невозможно. Во время практики эту данность можно трактовать так. Сначала обучение ума, затем внимательное отслеживание дыхания. Таким образом возникает нравственность. Если постоянно практиковать осознание дыхания до тех пор, пока ум не утихнет, тогда возникнет сосредоточение. Исследование дыхания указывает на непостоянство, неудовлетворительность и несамость, а последующее отречение от привязанностей указывает на появление мудрости. Поэтому можно сказать, что практика осознания дыхания способствует развитию нравственности, сосредоточения и мудрости. Все эти понятия и явления сосуществуют. Когда развивается все, нравственность, сосредоточение и мудрость, мы называем это практикой восьмеричного пути, которому учил Будда как единственному выходу из страданий. Восьмеричный путь превосходит все остальное, так как если его практиковать правильно, он приведет прямо к ниббане, покою. Можно сказать, что эта практика достигает Дхаммы Будды истинно и точно. Можно сказать, что эта практика достигает Дхаммы Будды истинно и точно.